Липовый дурман. Над, я, наверное, покажусь тебе бестактным, но давно хотел тебя спросить, что было общего у Марго с Борисом? То есть как что общего? Климова непонимающе взглянула на Артура. Ну, почему Марго, такая красивая эксцентричная девчонка, предпочла занудистого неказистого парня? Ты знаешь, я бы ничуть не удивился, если бы рядом с ней был Стас. Тем более, как я понял, тебе он только друг, и не более, да? Он с затаённой надеждой посмотрел на девушку. Так тебя что интересует? Мои отношения со Стасом или Риткин выбор? И то, и другое. По сути, это взаимосвязано. Ты так считаешь? Да, хотя... Шевелёв запнулся. Что хотя? Будь у тебя чувства к Стасу, Марго бы они не остановили. Я тоже так думаю. Давай так. Вопрос, друг мне Стас или не друг, касается только меня и Стаса. Ладно, понял. А вот насчет выбора Марго не очень. Что их связывало, Над? Климова пожала плечами. Не знаю, как это тебе лучше объяснить. Видишь ли, Ритка росла без отца. Ее родители развелись, когда она в школу пошла. Отец ее почти сразу женился, в общем, другая семья, другие заботы. Алименты он, конечно, перечислял, но не более того. Надежда Степановна старалась изо всех сил, чтобы Марго не чувствовала себя обделенной. Но поднимать одно ребенка, сам понимаешь, задача не из легких. Ритка видела, как рвалась ее мать, экономя каждую копейку, и сделала соответствующие выводы. Она твердо решила, что выйдет замуж только за обеспеченного, надежного человека. Пусть далеко не красавец, может, это и к лучшему. Меньше по сторонам будет заглядываться. Главное, чтобы ее любил. С лица, как говорится, воду не пить. А вот если в доме нет денег или деньги есть, но тратятся они налево... Нет, такого Ритуся не потерпела бы. То есть Борька полностью соответствовал этим критериям. А Стас? По-моему, по части обеспеченности и надежности у них одинаковые шансы. Не совсем. Во-первых, Борис уже заканчивает институт. Его оставляют работать на кафедре, вопрос практически решен. Борька собирается поступать в аспирантуру. Он парень башковит, и у него вроде и тема для диссертации есть. Если так, Жакову светит неплохое будущее. Он может многого добиться и в материальном плане обеспечить свою семью. Во-вторых, он безумно любит Ритку и ради нее готов на все. Она же им крутит, как захочет. Вернее, крутила. А Стас? Да, Стас симпатичный парень, заводила в любой компании, но вертеть собой он никому не позволит. На равных, пожалуйста. Я не спорю, Албанов нравился Ритке. Она сама мне в этом не раз признавалась. Но что он мог ей дать? За плечами армия и с горем пополам два курса института. Меньше половины. Ему еще учиться и учиться. Ну, допустим, переведется на заочный, а потом кем он станет? Обычным рядовым инженером, как его отец. Распределится на завод и будет жить от зарплаты до зарплаты. Такая перспектива не очень-то устраивала Озерцову. Поэтому после недолгих колебаний она все же остановилась на Борисе. «А чтобы окончательно не потерять Стаса, познакомила его с тобой, да?» — с иронией уточнил Шевелев. «У нас просто компания, и Стас давно дружит с Борькой. Не говори ерунды». «Над, а как ты думаешь, Стасу нравилась Ритка?» К ней многие были неравнодушны. И ты, по-моему, тоже. Опять ты за свое. Там, на острове, я уже пытался объяснить тебе, почему. Да, я помню. Но насчет Ритки тебе лучше поговорить с самим Стасом. С ним я еще поговорю. Мне важно знать твое мнение. Как, по-твоему, он мог ее ревновать? Кому? К Борису? К Борису или ко мне? Не знаю. Как-то раньше я за ним ревности не замечала. Мне кажется, что Али считал Марго подругой своего друга. На Кавказе говорят «друг моего друга, мой друг», — рассмеялся Артур и тут же поспешно добавил. «Нет, ты не подумай ничего такого, я в хорошем смысле слова». Климова промолчала. «Ладно, Наталья, буду с тобой предельно откровенен», — вздохнул Шевелев. «Знаешь, мне почему-то так же, как и тебе, не дает покоя та пощечина, которую Марго Стасу залепила. На мой взгляд, это здорово вывело Стаса из себя. И дело здесь не только в уязвленном самолюбии. Артур, в поезде Стас представил тебя своим другом. А ты сам такого же мнения?» Вопрос и намек понял. Но видишь ли, Нат, хочу сразу внести маленькую поправочку. Али представил меня как друга детства, а друг и друг детства — два совершенно разных понятия. И в чем же отличие? Друг детства — это тот, с кем ты вместе лепил куличики в песочнице или, я извиняюсь, сидел на одном горшке. А друг — это тот, кого ты знаешь как свои пять пальцев и кому-то доверяешь как самому себе. То есть Албанову ты не доверяешь? Со Стасом мы были неразлучны, когда нам было по 4-5 лет. У нас были общие секреты и игры. Мы жили в одной малосемейке в соседних комнатах. Потом наши родители получили отдельные квартиры, и мы разъехались. В новых домах телефонов не было, но наши мамы первое время еще старались поддерживать отношения. В выходные мы все вместе выбирались в лес или на набережную. Конечно, со временем эти встречи становились все реже и реже, пока вовсе не прекратились. Дело в том, что вскоре мои родители, ну и я, разумеется, тоже, переехали в славный город-герой Волгоград, куда перевели работать моего отца. В Волгограде мы прожили 7 лет, потом, правда, вернулись. «То есть вы не виделись со Стасом почти 10 лет?» — не могла сдержать удивление Наташа. «А как же вы тогда узнали друг друга на вокзале? Ни за что не поверю, что вы ничуть не изменились за столь долгое время». «И правильно сделаешь, что не поверишь», — улыбнулся Артур. «Когда мы вернулись в наш город, особых друзей у меня не было, и я решил разыскать Албанова. Я без труда нашел номер его телефона в справочнике, ну и позвонил. Стас обрадовался, мы пару раз с ним встретились, вспомнили детство. Но так как мы жили в разных районах, на этом все и закончилось. Потом я завел приятелей в новой школе. У Али тоже была своя устоявшаяся компания, но иногда мы все же перезванивались. Потом в институты поступили. Потом Стас в армию ушел. Потом я перевелся, в общем, встретились уже на вокзале. Да и то, если бы Стас не зацепил меня в этой толкучке своим рюкзаком, наверное, прошли бы мимо друг друга». «То есть, по сути, ты его совсем и не знаешь?» — сделала неутешительный вывод Климова. «Как, впрочем, и он тебя. Люди ведь взрослее сильно меняются». «Можно сказать и так. Хотя к Стасу это не относится. Он по-прежнему заводила и искатель приключений. Если бы ты знала, что мы с ним вытворяли в детстве. Один только парашютный спорт чего стоил». «Вы прыгали с парашютом?» — восхитилась Наталья. «Неужели с вышки?» «С балкона!» — усмехнулся Артур и, видя ее недоверие, пояснил. «Нам было по 5 лет, когда мы с Алькой увлеклись летательными аппаратами и всем, что с ними связано. А что, по-твоему, должен уметь настоящий летчик, коими мы себя считали, кроме как управлять самолетом?» «Правильно, прыгать с парашютом. Сказано, сделано. В тот день мы не пошли в садик. Там началась ветрянка, и к нашей огромной радости объявили недельный карантин. Родители работали, с нами осталась бабушка Стаса. Так вот, пока бабушка возилась на кухне, готовя обед, мы уединились на балконе и решили воплотить в жизнь грандиозные планы. Проблем с парашютом не возникло. Мы его быстренько смастерили из простыни, привязав к концам бельевую веревку. Остался вопрос за малым. Кто будет прыгать первым? Парашют же один. Посчитались. Право первого прыжка выпало мне». «А какой был этаж?» 4-й. «С ума сошел! Ты же мог разбиться!» «Запросто. Но Стас очень убедительно заявил, что все будет в порядке. Он, видите ли, пересмотрел кучу картинок с изображением парашютов. И наш, в принципе, устроен так же. Что же касается приземления, то высота, по его мнению, была небольшая. К тому же на газоне трава, не асфальт, она мягкая, что хорошо для посадки. Ну и под конец, для наглядности, чтобы развеять последние сомнения, Албанов сбросил вниз оловянного солдатика с привязанным к нему бумажным пакетом. Солдатик летел красиво. И в итоге я уже не сомневался». Бабушка, обеспокоенная подозрительной тишиной, выглянула на балкон, когда я уже перекидывал ногу через перила. Как ее не хватил удар, до сих пор удивляюсь. Ее отпаивали валерьянкой и корвалолом весь вечер. Даже скорая приезжала, но это было потом. А в тот момент она действовала очень решительно и без паники. «Представляю, что пережили ваши родители. Вам, наверное, здорово досталось. Ты знаешь, нет». Мамы, конечно, ревели в голос. Ругали нас разными словами. Моего отца дома не было, он в командировку уехал и не мог поучаствовать в воспитательном процессе. А вот отец Стаса, Сергей Иванович, оказался настоящим мужиком. Он не ругался, не кричал, а спокойно, выслушав все наши доводы, объяснил, что конструкторы из нас получились бы неплохие, но вот испытатели неважные, потому что настоящие испытатели сначала все проверяют на манекенах и только потом на себе. Оловянный солдатик не в счет, слишком маленький. Прикинув на глаз мой рост и вес, Дядя Сережа притащил брезентовый мешок от старой резиновой лодки, наполнил его песком, привязал к нему злополучную простыню и под наши восторженные возгласы сбросил с балкона. Мешок камнем упал вниз и, конечно же, лопнул. Даже самое суровое наказание не произвело бы того эффекта, которого добился отец Стаса этим наглядным примером. Странно, но Стас никогда про это не рассказывал. Еще бы. Он очень не любит вспоминать этот эпизод. Ведь если бы не его бабушка, мы бы сейчас вряд ли тут сидели. Я тогда не разговаривал с Алькой целую неделю. Но крепкая мужская дружба перевесила, и мы вновь играли вместе. Правда, мое безграничное доверие к нему с тех пор немного пошатнулось. Это, кстати, к твоему вопросу, верю ли я Стасу. Прекрасно тебя понимаю. Стас умеет зажечь идеи, увлечь, но прежде чем эту идею принять, необходимо самому все несколько раз хорошенечко взвесить, подумать как следует. И вы, зная это, так легко согласились отправиться с ним к черту на куличики? Сокровища искать? Неужели нельзя было сходить в поход поближе к дому? У нас ведь тоже есть неплохие места. Наверное, ты уже не раз пожалела, что ввязалась в эту авантюру. Ну, во-первых, никто же не знал, что все так получится. Где-то рядом с домом каникулы проводить нам показалось скучным и банальным. Хотелось чего-нибудь необычного, не как у всех. Съездить на недельку-полторы в Залихватовку, почему бы и нет? Пусть за 3-9 земель, но со своей компанией, с надежными ребятами. Что в этом плохого? Говорят же, что лучший отдых – это смена обстановки. Незнакомые места, новые впечатления. Да уж, чего-чего впечатлений, хоть отбавляй, саркастически усмехнулся Шевелев. Некоторые за всю свою жизнь столько не получат, сколько мы за эту неделю. Извини, я тебя перебил. Так что во-вторых? Во-вторых? – переспросила Наталья. Ах, да, пожалела я или нет? Пожалела, но я до сих пор не могу поверить в случившееся. В голове не укладывается. Иногда мне кажется, что я просто сплю. Стоит проснуться, и все будет по-прежнему. Так бывает, Над, серьезно сказал Артур. Особенно, когда все происходит быстро и неожиданно, а поправить уже ничего нельзя. Умом вроде все понимаешь, но сердцем нет. Такое ощущение, будто наблюдаешь за происходящим со стороны. Осознание приходит потом. И к нам оно тоже придет, я в этом уверен. Значит, ты чувствуешь то же самое, что и я? Конечно. Артур взял ее ладошку в свою и нежно погладил кончики пальцев. «Я так хочу быстрее уехать отсюда», — призналась ему Наташа, поддавшись минутной слабости. «Потерпи немного, Над. Скоро все закончится. Я думаю, еще день или два, и мы наконец-то выберемся из этой глуши, домой вернемся». «Ты знаешь, я этого возвращения боюсь даже больше, чем здесь остаться. Как представлю глаза Риткиной матери, да и родителям Бориса надо будет что-то говорить». Ощущение такое, будто я в чем-то перед ними виновата. Может быть, в том, что выстрел достался Ритке, а не мне? Марго погибла, а я жива?» Шевелев молча прижал ее к себе. «И ты теперь не сможешь поехать в свой лагерь. Опять же из-за нас. Не поехали бы мы сюда, и все было бы по-другому». Утешение, конечно, слабое, но на этот счет, Над, есть две хорошие поговорки. «Знать бы, где упасть, соломку подстелил. А вторая, чему быть, того не миновать». Не зря же их придумали. Смысл в них действительно есть. Про Ритку и Бориса могу сказать лишь одно. Перестань себя напрасно терзать. Ты здесь абсолютно ни при чем. Они свой выбор, ехать сюда или нет, сами сделали. Их родители наверняка были в курсе, куда они собираются. Вас со Стасом не просили приглядывать за ними, как за малыми детьми. И вообще, где гарантия, что с Марго дома бы ничего не случилось? Ведь ее могла сбить машина по дороге в кино. Она могла утонуть на пляже, ну и так далее. Пойми, обмануть судьбу еще никому не удавалось. И что тогда? Ты бы тоже винила себя, но теперь уже в том, что вы не поехали? Шевелев, несомненно, был прав, но легче от этого не становилось. Крепкие объятия Артура, когда-то такие желанные, теперь, увы, не спасали. «Что же ты наделала, Ритка? Зачем?» На душе было муторно. В ушах звучал счастливый смех Марго и ее капризный голос. «Артур, я, наверное, отобью его у тебя. Уже отбила». Наталья сдержанно отстранилась. «Я что-то не так сказала?» – удивился Шевелев. Не дождавшись ответа, он продолжил. «Насчет моей пропавшей путевки в лагерь вопрос спорный. Может быть, мне еще удастся договориться со следователем. 2 недели особой роли в продвижении дела не сыграют. Тем более все показания я дам». Ну, а нет, бог с ней, с путевкой, как-нибудь в другой раз. Хочешь, махнем вместе на зимние каникулы в Чехословакию? Предложение было заманчивым. Прозвучи оно на несколько дней раньше, Климова согласилась бы, не раздумывая. Но сейчас лишь покачала головой. До зимы еще дожить надо. Обязательно доживем, в чем проблема? Артур, ты всерьез считаешь, что патрон мог заменить Стас, если не Борис? Шевелев пожал плечами. Пока я ничего не считаю, пока я только факты собираю. И они явно не в пользу Албанова, продолжала допытываться Наталья. Можешь назвать их? Наташ, а ты сама-то как думаешь? Ведь, насколько мне помнится, ты мечтала быть следователем. Ну, во-первых, в эту поездку нас всех позвал Стас, так? Так, но не совсем. Вряд ли он спланировал все это заранее. Даже если предположить, что Стас – опасный маньяк, то зверские замыслы вполне можно было осуществить и дома, никуда не уезжая. Да, ты прав. Хорошо, пойдем дальше. Во-вторых, именно ему пришла в голову идея с этим дурацким розыгрышем и холостым патроном. Вот это уже ближе к цели. Но его запросто могли и подставить. В-третьих, стрелять именно в Ритку тоже он предложил, да? Ну, если честно, это я попросил не стрелять в тебя, признался Шевелев. Понимаешь, холостой патрон у Владьки был только один. И выстрел, соответственно, можно было только один сделать. Заряжать боевыми и стрелять в воздух мы побоялись, вдруг отрикошетит. Мне вообще изначально не понравилась вся эта идея. Ведь любого человека можно здорово напугать, довести практически до инфаркта, а тем более девчонок. Но ребята настаивали, мол, без выстрела эффект будет не тот. Вот тогда-то Стас и поддержал меня, сказал, что у Марго нервы покрепче будут, с ней точно ничего не случится. А ты вся такая хрупкая, нежная, как тростиночка, и впечатлительная без меры. На том и договорились стрелять только в Ритку. Артур, это что же тогда получается? А что получается? «Ну, выходит, ты мне жизнь спас?» – растерянно спросила Наташа. «Выходит, что так. Но можно и по-другому рассудить. Я тем самым только спровоцировал убийцу». «Не знаю, конечно, но все равно спасибо. Артур, а что еще против Альки свидетельствует?» «Есть и еще. Правда, это подметил Борис. Переодеваясь в Корецкого, Андрей принялся дурачиться. Размахивал ружьем, поочередно направлял дуло на каждого из нас. А Стас ему говорит, мол, осторожно, парень, ружье-то заряжено. Я сначала не придал этому значения. Думал, беспокоиться о сохранности единственного холостого патрона. Но, возможно, в тот момент он имел в виду совсем другое. Слушай, я давно хотела тебя спросить. Позавчера, когда ты в последний раз видел Бориса, где был Стас? Наверное, спал. Но почему тебя это интересует? Ты все-таки считаешь, что с Жаком что-то случилось? «Не знаю. Но, если честно, я все равно не верю, что патрон подменил Борька. Понимаешь, мы разговаривали с ним за день до его исчезновения». «И что? О чем вы говорили?» «Да так, ни о чем. Вспоминали. Жаков сам начал этот разговор, и мне показалось, что он хочет во всем разобраться, докопаться до истины. А раз так, значит, это сделал кто-то другой, не он. Тогда версия с бегством сразу отпадает. И версия с самоубийством тоже. Жаков, конечно, ужасный зануда, но он очень дотошный, и он математик по натуре. Убийство Марго для него не только сильное потрясение, но, как бы это получше выразиться, как уравнение с двумя неизвестными. Кто и за что, и это уравнение надо во что бы то ни стало решить. Пока решение не найдено, Борис ни за что бы не свел счеты с жизнью. А если, допустим, он все выяснил и решил немедленно сообщить в милицию? Он бы наверняка предупредил кого-нибудь из нас, не меня, так тебя или Стаса. Вот именно. И раз никто из нас не в курсе, получается, что с Жаковым что-то случилось. Да, теперь ты понимаешь, почему меня интересует, где был Стас? Хотя почему именно он? Наверное, правильнее спросить, где был каждый из нас в это время. Я тебя прекрасно понимаю. Вот только ничего определенного сказать пока не могу. Мы же с тобой не знаем точно, во сколько исчез Борис. Давай так считать. Если бы с ним все было нормально, к завтраку он бы обязательно явился. Завтрак, как и утро, растяжимое понятие. У кого-то утро в 7 заканчивается, а у кого-то и в полдень не начинается. Перехватив ее красноречивый взгляд, он уточнил. Хорошо, пусть будет 8. То есть у нас получается интервал с начала 6 до 8 утра. Как я уже говорил, в начале 6 поблизости никого не было. Это точно. Все еще спали у себя в палатках, в том числе и Стас. Затем Борька направился в сторону песчаной косы, а я пошел мимо замка к поляне собирать валежник. Провозился довольно долго. Наверное, больше часа. Там одна такая коряга попалась, никак не хотела поддаваться. Весь перемазался, пока ее выкорчевал. Когда вернулся обратно в лагерь, мне навстречу попался Санек. Он, как всегда, ходил проверять сети в бухте. Чуть позже из леса вышел Влад, тоже, как выяснилось, был на реке и тоже в бухте, но потом пошел к роднику, а потом с Быстровыми они и не встретились. Андрей выбрался из палатки где-то в 7. Что же касается тебя и Стаса, то я увидел вас только за завтраком, то есть около 8. Значит, сказать с уверенностью о том, что Стас был в палатке все это время, мы не можем? Мой друг детства, конечно, любит поспать, но в нашу с ним палатку я не заглядывал, и ребята тоже. А ты их спрашивал? Безусловно. Наталья примолкла. Если так разобраться, Над, попытался приободрить ее Артур, то и про других в интервале с 5:15 до 7 мы можем сказать то же самое. Нет полной уверенности, что они были именно там, где говорили. Ведь никто никого не видел. Да, наверное, ты прав. Сашка с Владом оба были в бухте, и то не встретились. Странно. Артур, а чтобы затопить лодку, надо очень хорошо плавать, вдруг спросила девушка. Шевелев внимательно посмотрел на нее. Хорошо плавают только трое, ты, я и Андрюха. Остальные средние. Но проплыть 100-метровку туда и обратно, в сторону плотины, я думаю, сможет каждый. Почему именно 100-метровку? Дальше, по словам Андрея, начинается очень сильное подводное течение. Если это действительно так, то достаточно отбуксировать до него лодку и зачерпнуть бортом воды. Все остальное уже пойдет само собой. И протащится, и затопится. А много на это времени потребуется? Теоретически, за полчаса можно запросто управиться. А в запасе у каждого было больше часа. Артур, и что же теперь нам делать? Получается опять тупик? Парень развел руками. Пока остается только ждать. Ждать? Но чего? Следующего шага, который рано или поздно убийца все равно сделает, если, конечно, мы с тобой не ошиблись. Абсолютно разбитая, но ужасно счастливая и гордая собой, Наташка буквально свалилась на руки атамана. Тот аккуратно снял ее с лошади и, поддерживая, поставил перед собой. «А ты молодец, Натали, делаешь успехи», — похвалил он девушку, поправляя подпругу и седло. «Алексей, ты не представляешь! Сатана такой умничка, он все-все понимает!» Наталья нежно погладила шелковистую холку. «Хороший мой!» Конь в ответ коснулся ее ладони мягкими влажными губами и лукаво покосился на хозяина. «Почему же не представляю?» — усмехнулся Корецкий. «Очень даже представляю. Я его шельмеца как облупленного знаю. Норов бешеный, но умен чертяка до невозможности. Сколько раз меня от беды уносил. Кому другому ни за что бы тебя не доверил, сбросит по глупости. А это даже в галопе сбережет. У меня иногда такое чувство бывает, будто не скачет он, а летит точно на крыльях. В общем, сатана и есть сатана». Алексей грубовато потрепал коня по черному, как смоль, крупу, и тот легонько ткнул его мордой в плечо. «Ну ладно, ладно, иди погуляй, подлиза», — засмеялся разбойник. Резко сорвавшись с места, сатана перешел на спокойный шаг, потом остановился и стал щипать траву у кромки поляны. Проводив его взглядом, Наталья обернулась к атаману. «Давай тоже пройдемся», — предложила она. «Давай». Корецкий, на удивление, оказался совсем рядом и не сводил с нее глаз. А в его глазах клубился серо-зеленый туман и плясали хищные болотные огоньки. Такие огоньки, говорят, бывают очень опасными для заплутавших в ночи путников и могут завести прямиком в трясину. Русая прядь волос небрежно упала ему на лицо. Наталья машинально поправила ее, коснувшись заросшей щетины щеки, и чуть дольше, чем надо, задержала ладонь. Атаман накрыл ее тонкие пальчики своими. «Натали!» — голос Алексея был нежен. Он пробирал сердце и рвал душу. Девушка подалась вперед и тут же очутилась в его крепких объятиях. «Алеша!» Губы атамана закрыли ее рот. Руки Наташи скользнули ему на плечи, обвивая шею. Корецкий притянул девушку к себе. Никогда еще Наталья не испытывала такого волнения. Нигде и ни с кем. Сердце бешено колотилось. Атаман подхватил ее на руки и бережно опустил на мягкий душистый ковер травы. Голова шла кругом. То ли от незнакомого ранее чувства, то ли от сладкого липового дурмана до краев, наполняющего воздух. «Липа же раньше цветет», — отстраненно подумала девушка, но тут же прогнала эту мысль. «Какая разница? Призрачный миг счастья так хрупок. Когда человек счастлив, времени нет, все отступает». «Странно, Алеша, но у меня такое чувство, будто я знаю тебя 1000 лет», — призналась Наташа позже, когда они лежали рядом и смотрели в синеву небо. Корецкий улыбнулся. «Ну, 1000 — это ты хватило. Хотя, чем черт не шутит?» Сатана, пасшийся рядом, настороженно поднял голову и запрял ушами. Алексей привстал, доставая пистолет. «Что-то случилось?» — испугалась Наташа. «Пока еще не знаю». Корецкий подмигнул ей и стремительно вскочил. Справа в кустах вдруг заржала лошадь. «Ласточка!» — облегченно вздохнул атаман, помогая Наталье подняться. Она смущенно одернула платье. На поляну, едва сдерживая Каурую, вылетел Никита. «Алешка, не стреляй! Это я!» — закричал он. «Да уж теперь и сам вижу!» — хмуро усмехнулся Корецкий, выдружая пистолет на место. «Чего стряслось-то? Говори, ну!» «Солдаты кругом, атаман! Старый князь велел им весь лес прочесать, но без нас не возвращаться!» «Ребят, Фролкин Малец предупредил. Они в схроне укрылись, успели. А я вот сразу к тебе, поостеречь». «Молодец. Все живы», — Алексей посуровил лицом. «Пока Бог миловал, вот только Демида в плечо зацепило». «Сильно?» «Да, кажись, нет». «Ладно, бери Натали и давайте быстро уходите через лаз. Доведешь ее до старого дуба, а затем вернешься к ватажникам». «А ты», — изумился Никита. «А я тем временем солдат подальше уведу. Они же меня ищут, не вас». Никита помялся. «Бежать тебе надо, барич. Ивашка говорит, князь велел живым или мертвым. Не простит он тебе сына». «Я ему тоже не чужой», — с вызовом бросил Корецкий и голосом, нетерпящим возражения, приказал. «Уходите с Натальи! Живо!» «Я не пойду», — воспротивилась Наташа, до этого не проронившая ни слова. «Я остаюсь с тобой». Тратить время на уговор Алексей не стал, успокаивать тоже. Разбойники, понимающие, переглянулись, и Никита, перехватив ее за талию, посадил на лошадь впереди себя. «Пусти, Никита, пусти меня! Алексей, скажи ему, пусти!» — закричала девушка. «Пойми, Наталка, нельзя тебе с ним! Ты же погубишь и его, и себя, да и меня заодно!» — шепнул черноглазый девушке и, пришпорив ласточку, сорвался в галоп. «С Богом!» — крикнул им вслед Корецкий и унесся в противоположную сторону. «Пригнись!» — посоветовал Никита Наташе, отводя на скаку больно хлещущие ветки деревьев. Девушка послушно приникла к холке. «Его убьют, да?» — обернувшись, спросила она. «Не убьют. Атаману ведь не впервой». «Ты же сам сказал. Князь велел его живым или мертвым доставить. Без него не возвращаться». «Ну, значит, и не вернуться». «И куда же они денутся?» «Да хоть леший их закружит», — засмеялся разбойник. «Места-то у нас вон какие, дремучие да гиблые». «А если леший не поможет?» «Значит, мы и добрые молодцы подсобим». Каурая кобылка тем временем замедлила темп, а затем и вовсе остановилась, как вкопанная. «Все, Наталка, приехали, дальше пешком!» Черноглазый красавец спрыгнул с лошади и легко сдернул спутницу. «А как же ласточка?» — забеспокоилась Наталья. «Она у меня смышленая. Сама дорогу куда хочешь найдет. Только скажи, куда». Никита тихо по-особому свистнул, лошадь попятилась, развернулась и рысью скрылась в кустах. Лаз, как выяснилось, находился неподалеку. Хорошо замаскированная нора в спутанных корнях высоченной, слегка накренившейся сосны. Никита протиснулся первым. Наталья, немного поколебавшись, поползла за ним. Узкое пространство, убегающее под наклоном вниз, неожиданно закончилось глухой земляной стенкой. Упираясь в потолок, разбойник надавил на стену плечом, и та со скрежетом отступила, на деле оказавшись замшелой дубовой дверью, обитой кованой жестью. «Осторожно, здесь ступеньки!» — предупредил он девушку перед тем, как исчезнуть в кромешной тьме. «Никита, ты где?» — жалобно позвала Наташа, вглядываясь в черную дыру. «Здесь я!» — прозвучала откуда-то снизу. «Смелее, Наталка, ну же, давай, я ловлю!» — подбодрил он ее. Девушка робко нащупала ногой каменную ступеньку, сначала одну, потом вторую. Сильные руки подхватили ее и перенесли на ровный земляной пол. «Стой здесь!» «А ты?» «Я сейчас!» Никита поднялся и с силой захлопнул дверь. Лязгнули массивные замки, напрочь отрезая их от внешнего мира. Наташе стало жутко. Мгла была, хоть глаза выколи. В нос ударил перепрелый запах подвальной сырости. «Не бойся, ничего не бойся. На вот, подержи». Никита сунул ей в руки какую-то палку, обмотанную паклей, и чиркнул кремнем. Посыпались золотые искры. Пакля вспыхнула. Девушка повела факелом по сторонам, пытаясь осмотреться. Но Никита забрал факел и заторопил ее. «Пойдем, Наталка, дорогой посмотришь». Потайной ход был сделан на славу. Они шли по нему, почти не пригибаясь, но смотреть особо было не на что. Наталья вспомнила рассказ Андрея. Все так и есть. Своды с массивными деревянными перекрытиями. Сквозь стены кое-где проступают корни деревьев. В некоторых местах они так переплелись, что приходилось подныривать под них, опускаясь на четвереньки. «Никита, я давно хотела тебя спросить, а кому принадлежит этот замок? Кто его построил? И кто этот ход вырыл? Зачем?» – поинтересовалась девушка. Разбойник обернулся. «Замок принадлежит Милорадовым. Его построил прадед нынешнего князя. Люди говорят, он малость чудаковатый был, а по мне так вроде нормальный. Просто любил сильно». «Кого любил?» – не поняла Наташа. Никита остановился. Свет от факела отражался в его цыганских глазах. «Жену свою, молодую, заморскую. Он, когда из похода вернулся, и ее с собой привез. Обвенчались в нашей часовенке, все чин по чину. Она еще совсем девчонкой была, хоть его и любила, но по дому своему сильно тосковала. Чтобы эту тоску как-то сгладить, князь ей замок с башенками решил построить, чтобы все как у них, иноземцев, было. Охот он хотел до своего имения прокопать, но не успел. Зимой их сани в полынью провалились. Жену-то свою, она уже на сносях была. Он смог вытолкнуть, а сам с санями так и ушел под лед. Не достроил князь ни замок, ни ход. Поначалу хотели все это разобрать, но молодая княгиня не позволила. Как-никак память, так все и оставили». «Какая печальная история. Почему-то так часто бывает, когда двое любят друг друга. Он что же, провалился в ту же полынью, что и ты?» «Да кто ж его знает, может, и в нее. Течение там сильное, лед каждый год размывает». Никита взял ее за руки и потянул за собой. «Поспешать нам надо, Наталка. Мне еще к Алешке успеть бы вернуться. Атаман наш крут, как бы чего ни натворил там без меня. Поди потом расхлебывай». «Никита, а почему ты не остановил его, когда он молодого князя убивал?» — спросила Наташа, убыстряя шаг. Разбойник споткнулся. «Знать заслужил, князь-то. Не застрели его, Алешка, я бы сам с мужиками с него шкуру спустил. Ни за что бы не выпустил». «Что же он такого сделал-то?» — охнула Наталья. «Что сделал, говоришь? Много чего он в жизни своей учинил. Я ему, конечно, не судья. Все люди грешны, а мы разбойники тем более. Но его проделки вряд ли нашим уступят. Наверняка сейчас с чертяками общается. Пускай, там ему самое место. Он же со своими людьми нас обкладывал, точно волков бешеных. Один раз в отсутствие старого князя даже лес повелел запалить. Едва потом потушили всем миром. А с женами, дочерями мужиков наших что вытворял? Сколько своим шелудивым псам Егору и Некрасу на потеху отдал? У Митрофана две дочери-красавицы на выданье были. Так над обеими надругались в бане за отца-то разбойника. У Петра жена под сердцем ребенка носила. И то не пожалели ироды. Мы княжонка сколько раз изловить пытались. Но уж больно хитер и осторожен был. Без охраны никуда. И прихвостня своего Егора берег, особенно после того, как мы Некраса выследили. Но когда он братишке, моему младшенькому Васильку, головенку проломил, порешили, что все, хватит, будь что будет, не уйдет он от нас. То есть как проломил? За что? — ужаснулась Наталья. Да в том-то и дело, ни за что. Матушка моя болела сильно, все меня звала, увидеть хотела напоследок. Вот Василек в лес-то ко мне и побежал. А змеюка эта глазастая Ульянка, Егорова дочка, заметила нас, ну и сказала отцу, а тот сразу князю. Так они на мальца по дороге домой настоящую охоту устроили. Гоняли братишку моего по полю, пока он не упал прямо под копыта лошадиное. А ребятенку-то всего 8-й год от роду шел. Я, когда прослышал о том, что случилось, хотел в тот же день барскую усадьбу запалить. Да атаман не позволил. «Извини меня, Никита, я ничего не знала об этом. А матушка твоя как, выздоровела?» Матушка той же ночью померла. А о Васильке ей никто ничего не сказал. Но теперь-то уж чай знает, встретились души-то. «Никита, а как оказалось, что князь в тот день был один, без охраны?» «Так мы его охрану по дороге подстрелили. Их, правда, немного было, всего четверо. Он хотел с позаранку, пока старый князь не вернулся с Озерного, нас на живца взять. Сам себя, как приманку, в ход пустил. Знал ведь поганец, что Алешка в спину стрелять никогда не будет. На пули нас вел, туда, где в засаде Егор с людьми поджидали. Только на этот раз просчитался маленько. В свой же капкан угодил. Атаман наш тоже не лыком шит. Понял, что к чему, и велел нам с Митрофаном завернуть князя по другой дороге. Мы ему путь-то и преградили. Вот и пришлось княжонку, что было сил, от нас удирать. Тут уж не до засады. Самому бы ноги унести. Только зря это. От сатаны еще никто не уходил, любого нагонит. Да вдобавок мы на той же дорожке ловчую яму вырыли. Я до сих пор удивляюсь, как ты в нее не попала. Подожди, то есть получается, что я вовсе не виновата в его смерти? Удивилась девушка и облегченно вздохнула. А я-то все переживала. Вот еще удумала. Конечно, нет. Ты лучше радуйся, что не зашиб он тебя, как моего братишку. Какое-то время они продолжали идти молча. «Никита!» — снова окликнула его Наталья. «А с теми, кто был в засаде, вы...» Девушка попыталась подобрать нужное слово. «Тоже поквитались? Они ведь вас потом не преследовали?» «А чего им нас преследовать? И главное, где? Там, где мы были, нас уже и след простыл. А к замку они не сунутся, побоятся. У них без хозяина душа-то заячья». «И у Егора тоже?» «У него особливо. Чувствовал же сукин кот, что следующим будет». Вот и засобирался спешно в Озерное, когда узнал, что Евгения больше нет. Только старый князь воспротивился, он его и так не очень жаловал. А теперь и подавно. Говорит, нечего тебе в Озерном делать. Тут смуту навел, а теперь что же, туда собрался бесчинство творить? Егор его еле упросил хотя бы своих дочерей туда с пожитками отправить. Пересидеть, переждать, пока все уляжется. Но бог ведь все видит. Мы их встретили аккурат у развилки. Младшую... Атаман повелел не трогать и домой отпустить. А вот сундуки с добром и Ульянку к себе мы забрали. За нее большой выкуп с Егора потребовали. Как-никак, любимая дочка. Ульянка — это та развощекая с толстой косой, догадалась Наталья, и перед ее глазами предстала картинка. Дощатый пол, распластанное на нем безжизненное тело девушки, которая так охотно целовалась с Алексеем. Она самая. Девка пригожая, но подлючая, как и ее отец. «Все Егору докладывала, где и что делается», — подтвердил разбойник и, обернувшись, добавил. «Ты пойми, Наталка, мужики бы ее все равно просто так не отпустили. Атаман это прекрасно знал, да и Егор тоже». «Но ведь Алексей мог решить все по-другому и запретить им». «Как же ты им запретишь, коли Митрофана одна из дочек после всего, что с ней сделали, руки на себя наложила», — глухо ответил Никита. «А у Петра жену едва-едва отходили, но ребеночка своего она все равно потеряла». Да и наш Василек живехонек бы сейчас бегал, кляни она, подлючка. Ох, Наталка, уж если обычные люди такое творят, так что же ты хочешь от нас, разбойников? А ведь он прав, подумала девушка. Зло, однажды выпущенное на волю, порождает еще большее зло. Это как джин из бутылки. Снова его в бутылку запечатать не так-то просто. Надо еще суметь. А Егор все-таки принес вам выкуп? Принес, кивнул Никита. Только нам его выкуп не надобен был. Митрофан тело Ульянки ему отдал, а золото его на поляне оставил. Сказал, как притронешься к червонцам этим окаянам, дочку свою перво-наперво вспомнишь. Глядишь, и постережется теперь лютовать. Вторая ведь уже подрастает. «Ну, вот мы и пришли», — вдруг сказал Никита, сворачивая куда-то направо. «А разве нам не туда?» — протискиваясь вслед за ним, спросила Наташа. «Ход-то дальше ведет». «Не, он ведет к подвалу замка, а атаман повелел проводить тебя до Старого Дуба». «Никит, а до Старого Дуба тоже князь ход прокопал?» «Да нет, зачем ему? Это уже мы удумали. И не только до Старого Дуба. Я тебе потом как-нибудь покажу. А сейчас давай-ка лучше руку, будем выбираться».